О, дети, дети, есть у вас и город, теперь и дом, там поселитесь вы без матери несчастной навсегда, а я уйду в изгнание, в другую страну, и счастья вашего не видеть, не разделять не буду, ваших жен и свадеб ваших не увижу, вам не уберу и ложа, даже факел не матери рука поднимет. О, о горькая, о гордая Медея! Зачем же вас кормила я, душой за вас болела, телом изнывала и столько мук подъяла, чтобы вам отдать сиянье солнца? Я надеждой жила, что вы на старости меня поддержите, а мертвую своими оденете руками. И погибла та сладкая мечта. Чужая вам я буду дни влачить, и никогда уж, сменивши жизнь иною, вам меня, которая носила вас, не видеть глазами этими. Увы, зачем вы на меня глядите и смеетесь последним вашим смехом? Ай-яй-яй, что ж это я задумала? Упала и сердце у меня, когда их лиц я светлую улыбку вижу, жены. Я не смогу, о нет! Ты сгибни гнет ужасного решения. Я с собою возьму детей. Безумно покупать Ясоновы страдания своими и по двойной цене. О, никогда! Тот план забыт. Забыт, конечно. Только что ж я себе готовлю? А враги? Смеяться им я волю дам. И руки их выпустят без казни? Не найду решимости? О, стыд! О, унижение! Бояться слов, рожденных слабым сердцем. Ступайте в дом, вы, дети, и кому присутствовать при этой жертве совесть его не позволяет, может тоже уйти. Моя рука уже не дрогнет. Ты, сердце, это сделаешь? О, нет! Оставь детей, несчастная, в изгнании они усладой будут. Так клянусь же Аидом я и всей поддонной силой, что не видать врагам моих детей, покинутых Медеей на глумленье. Все сделано, возврата больше нет. На голове царевны диадема, и в пеплосе отравленном моем она теперь, я знаю, умирает. Мне ж новый путь открылся. Новый, да. Но только прежде. Дети, дайте руки. Я их губам прижать хочу. Рука, любимая. Вы — волосы, вы — губы, и ты — лицо, какое у царей бывает только. Вы найдете счастье не здесь, увы. Украдено отцом оно у нас. О, сладкие объятья! Щека такая нежная, и уст отрадное дыхание. Уходите, скорее уходите, силы нет глядеть на вас, раздавлена я мукой, на что дерзаю, вижу, только гнев сильнее меня, и нет для рода смертных свирепей и усердней палача. Уходит в дом.